Глава 19. Письмо. Прах моего отца упокоился в склепе, и мы в темной одежде удрученно сидели у стола со скудным завтраком и обсуждали планы нашей будущей жизни. Сильный характер мамы выдержал и это горе. Дух ее был сокрушен, но не сломлен. Мэри считала, что я должна вернуться в Хортон-Лодж. Мама же переедет жить к ним. Она утверждала, что мистер Ричардсон желает этого не меньше, чем она сама, и они прекрасно устроятся. Общество мамы, ее житейский опыт украсит их существование. Они же будут всячески стараться, чтобы она чувствовала себя с ними счастливой. Однако все доводы и уговоры пропали в туне. Мама твердо решила не обременять их. О нет, она знала, что ее приглашают с радостью и с самыми лучшими намерениями, но, сказала она, пока здоровье и силы ей не изменили, она будет сама снискивать себе пропитание, чтобы не быть никому обязанной, пусть даже тем, кто искренне хочет служить ей опорой. Если бы она могла быть платной гостьей в их домике, конечно, она поселилась бы там, но раз у нее нет для этого средств, она будет приезжать к ним лишь на короткий срок и останется под их кровом надолго, только если болезнь или иное несчастье потребует ее помощи. Во всяком случае, пока дряхлость не лишит ее возможности самой себя содержать. «Нет, Мэри», — сказала она, — «если у вас с Ричардсоном есть лишние деньги, вам следует откладывать их для ваших будущих детей. Мы же с Агнес должны сами собирать для себя мед. Благодаря тому, что мне пришлось воспитывать своих дочерей без посторонней помощи, я не забыла того, чему училась. Если на то будет Божья воля, я справлюсь с бесполезной горестью». Тут мама умолкла, вытерла слезы, которые катились по ее щекам, как она не старалась их сдержать, решительно покачала головой и продолжала. «Я приложу все усилия, чтобы найти небольшой дом, удобно расположенный в какой-нибудь густонаселенной, но здоровой местности. И мы откроем пансион для благородных девиц, если нам удастся их найти. А также возьмем столько приходящих учениц, сколько поручат нашим заботам, или же сколько будет в наших силах взять. Родные вашего отца и старые наши друзья без сомнения сумеют прислать нам учениц или помогут рекомендациями. К моим собственным родственникам я обращаться не стану. Что скажешь, Агнес? Готова ли ты отказаться от своего нынешнего места и помогать мне?» «С большой радостью, мама. А деньги, которые я скопила, можно будет употребить на меблировку. Я немедленно заберу их из банка». «Подождем, пока они понадобятся. Сначала надо подыскать дом и все подготовить». Мэри предложила взаймы свои деньги, все, что у нее было. Но мама отказалась, сказав, что мы должны полагаться на собственные силы. По ее расчету, моих денег или даже части их в совокупности с тем, что нам удастся выручить за мебель, и с той небольшой суммой, которую милый папа сумел все-таки отложить, расплатившись долгами, должно нам с лихвой хватить до Рождества. А к тому времени, будем надеяться, наши неустанные труды начнут приносить какой-то доход. На этом мы в конце концов и порешили. Вести приготовление и наводить справки начнем немедленно, этим займется мама, а я, когда истекут 4 недели моего отпуска, вернусь в Хортон-Лодж и предупрежу о своем уходе через тот срок, который потребуется, чтобы подготовить все к скорейшему открытию нашего пансиона. Описанный мной разговор мы вели примерно через 2 недели после кончины папы, и мы еще не встали из-за стола, когда маме принесли письмо. Едва она взглянула на него, как к ее щекам, побледневшим от долгих бдений у постели умирающего и от неутешного горя, вдруг прихлынула кровь. «От моего отца», — пробормотала она, торопливо разрывая конверт. Уже много лет она не получала никаких известий от своих родных, и я с понятным любопытством следила за ее лицом, пока она читала письмо. И, к своему изумлению, увидела, что мама закусила губу и нахмурилась, словно рассердившись. Затем, небрежно бросив листок на стол, она сказала с презрительной улыбкой: «Ваш дед был столь любезен, что написал мне. Он не сомневается, что я давно уже сожалею о своем злополучном замужестве, и если только я подтвержу это и признаю, что поступила дурно, когда пренебрегла его советом и заслуженно из-за этого страдала, он вернет мне возможность стать благородной дамой. если я еще не безнадежно опустилась, и упомянет в своем завещании моих дочерей. Мэри, подай мне, пожалуйста, бювар и прикажи убрать со стола. Я хочу ответить немедленно. Но сначала я объясню вам, что намерена написать. Ведь из-за этого вы обе можете лишиться почти уже обещанного вам наследства. Я напишу ему, что он неверно полагает, будто я могу сожалеть о рождении моих дочек, которые составляют гордость моей жизни и будут моей надежной опорой в старости, и о тех 30 годах, которые я провела с моим дорогим, незабвенным другом. Что будь наши невзгоды троекратно более тяжкими, лишь бы не я была их причиной, я лишь втрое больше радовалась бы, что разделяла их с вашим отцом и доставляла ему то утешение, какое могла. Что будь его последняя болезнь в 10 раз мучительнее, я ухаживала бы за ним столь же усердно и ни на что не роптала бы. Что если бы он нашел себе жену богаче, несчастья и беды все равно не обошли бы его стороной, но я эгоистично убеждена, что никакая другая женщина не сумела бы лучше меня поддерживать в нем бодрость духа. Не то чтобы я лучше других, но просто я была создана для него, а он для меня. И я равно не могу сожалеть о проведенных нами вместе днях, месяцах, годах счастья, какого ни он, ни я не знали бы ни с кем другим. Как не могу раскаяться в том, что мне была дана великая честь ухаживать за ним в болезни и быть его опорой в бедах. Вы согласны, девочки? Или мне написать, что мы очень сожалеем об этих 30 годах, и мои дочери предпочли бы вовсе не родиться на свет? Но раз уж они имели такое несчастье, то будут благодарны за любые крохи, какие их дедушке будет благоугодно им уделить. Разумеется, мы обе поддержали маму в ее решении. Мэри сама убрала со стола. Я принесла бювар. Письмо было тут же написано и отослано, и с того дня мы не получали никаких известий о деде, пока много лет спустя не увидели в газете объявление о его кончине. Все его имущество, несомненно, было оставлено нашим богатым двоюродным братьям и сестрам, которых мы никогда в жизни не видели.